Тещин язык. Диффенбахи. Есть немота, то гул набата заставил заградить уста. В сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. Александр Блок. Рожденные в года глухие. Родом из Южной Америки, тещин язык, известный также под названием «тупая трость», нашел свое место во многих домах в качестве популярного декоративного комнатного растения. Хотя оно широко известно, вряд ли многие знают, почему его называют «тупая трость». Это название происходит от симптомов, которые возникают при употреблении растений в пищу. Воспаление голосовых связок, немота, неспособность дышать. Такое состояние вызывают микроскопические иглы оксалата кальция, называемые рафидами, которые присутствуют во всех частях растения, но особенно в стеблях. Эти иглы раздражают кожу и при попадании на слизистую рта и горло вызывают сильное жжение, слюноотделение и отек губ, языка и горла. Хотя нигде не упоминаются случаи смерти людей из-за диффенбахи, когда-то ее использовали на сахарных плантациях Карибского бассейна в качестве наказания для непокорных рабов. Их заставляли есть листья растения, из-за чего они в течение некоторого времени не могли ни говорить, ни принимать пищу. Тис. Красное дерево. Тис ягодный. Таксус бакатта. Хранишь, тис многовековой, ты камни с именем покойных, чьи кости ты опутал корнем, а в голову проник корой. И на тебя, взирая, тис, от твердости сей онемелый, я словно выхожу из тела, чтоб здесь с тобою прорасти. Альфред Теннисон. Памяти А.Г.Х. Если вы когда-нибудь ходили по христианскому кладбищу, то, скорее всего, видели тисовые деревья. Темные и кустистые, с ярко-красными ягодами, они стоят на страже над могилами по всей Европе и являются одним из самых долгоживущих видов деревьев. Поэтому они стали синонимом бессмертия и воскресения. Некоторым из них насчитывается не менее 2000 лет. А фортингельский тис в Пертшире, Шотландия, как считается, растет уже около 9000 лет. Точно определить возраст тиса очень трудно, потому что по мере роста ветви склоняются вниз, и как только касаются земли, окореняются и появляются новые растения. Изначально, являясь частью дерева, оно становится основным, когда первый погибает. Таким образом, дерево практически бессмертно. В ирландском календаре Огам тис символизирует новый год, который рождается из старого, новую душу, выросшую из древних корней, и свежий на вид новое тело. Хотя тисы часто встречаются на христианских погостах, обычай сажать их в местах захоронения появился задолго до христианства. Изначально это был египетский обычай, который переняли греки, а потом римляне и, наконец, подхватили британцы. Еще до того, как римляне привезли эту традицию на Британские острова, тис уже был почитаемым деревом скорби у ирландских кельтов. Они верили, что тонкие корни тисового дерева прорастают сквозь глаза мертвецов, чтобы помешать им вернуться в мир живых и тосковать по своей прошлой жизни. Согласно схожему бретонскому поверью, корни прорастают через рот, освобождая душу для следующего рождения. Легко понять, как возникли подобные суеверия. Тонкие корни легко прорастают сквозь кости и вокруг них, что было доказано в 1990 году, когда древний тис в Хэмпшире, Англия, повалила буря, обнажив скелеты не менее 30 захоронений в его корнях. В Уэльсе церковь Неверн, датируемая VI веком, славится тисовыми деревьями, которые кровоточат с тех пор, как их посадили. Согласно церковным записям, примерно 700 лет назад. Хотя тисовые деревья нередко кровоточат при повреждении, обычно надрезы быстро заживают, поэтому явление, наблюдаемое в Уэльсе, необычно. Некоторые из легенд в качестве объяснения повествуют о невинных монахах, повешенных за преступления, которых они не совершали, местоположении безымянной могилы верховного короля. предполагает, что тис отражает плачевное состояние мира. Как видно, тисовое дерево на протяжении веков было романтизировано и фигурировало в историях о привидениях. Есть одна особенно страшная легенда, событие которой разворачивается в Галифаксе, Йоркшир, где священник влюбился в красивую местную девушку, которая отвергла его ухаживание. Рассердившись на отказ, он отрубил ей голову и бросил под тисовое дерево, где она изгнила. В этой истории нет развязки или морали, но, возможно, это наблюдение о ядовитой природе тиса. Все части дерева, за исключением мякоти плодов, токсичны и не приносят никакой пользы. Дереву не нужен яд, чтобы защищаться от животных, питающихся листьями или корой, но, тем не менее, даже малое количество этого растения может привести к гибели домашнего скота и людей. Смерть ради смерти — подходящий мотив для трагической истории о конце красавицы из Галифакса. Семена тиса в период созревания приобретают мясистую карминно-красную кровельку, которую называют орилусом. Сами по себе орилусы недовитые и довольно сладкие, но внутреннее покрытие семян вызывает рвоту. Зернышко съедается, например, птицами, переносится на некоторое расстояние от дерева до наиболее подходящего для будущего растения места, а затем извергается. Для тех, кому не повезло проглотить больше одной ягоды, смерть наступает быстро и безжалостно. Никандр Калафонский в своей поэме «О зельях» описывает симптомы отравления тисом следующим образом. «Помочь надо быстро, когда соком тиса ты отравился. С адской болью проникает зелье, наполняет вены, язык распух, губа выступает, рот провалился, все в волдырях сухой пеной, десны рассохлись, сердце в ужасе бьется, захвачено ядом, сейчас мозг разорвется». Никандр не преувеличивает в описании симптомов, но так как только плоды тиса можно принять за нечто съедобное, вероятность случайного отравления невелика. Однако многочисленные настойчивые упоминания о его опасности привели ко многим мрачным слухам. Например, поговаривали, что сон в тени дерева может вызвать болезнь или привести к смерти, и даже считалось, что вино станет ядовитым, если хранить его в тисовых бочках. Последнее особенно маловероятно. Ирландские винные бочки, как правило, изготавливают из тиса. Роберт Грейвс называет тис «гробом виноградной лозы», что, как известно, не мешает пьющим. Дерево нашло место и в более романтичных легендах. Кладбища — это практичные места для захоронения умерших, но нельзя отрицать, что в них тоже есть что-то прекрасное и романтичное. Идея увековечения памяти людей, чью жизнь мы никогда не узнаем, могилы слишком рано ушедших, скорбные очертания надгробий, поднимающиеся из утреннего тумана. Многие истории, связанные с тисом, рассказывают об обреченных любовниках и связи, которая останется неразрывной даже после смерти. Одна ирландская легенда повествует о барде Фелиме, который после рождения дочери Дейдры получил пророчество о том, что за ее красоту будут вестись войны. Желая избежать такого кровопролития, Фелим заключил сделку с королем Ольстера Конором, который пообещал спрятать ее до совершеннолетия, а затем сам на ней жениться. Однако, когда Дейдра выросла, она не захотела выходить за мужчину намного старше нее. Сбежав из своей тюрьмы, она встретила и полюбила Ниши, красивого молодого дворянина. Вместе они бежали в Шотландию, где счастливо прожили много лет. Но король, разгневанный отказом, заманил их обратно в Ирландию. Затем разжег войну между их семьями, которая привела к гибели многих, в том числе Ниши. Охваченная горем, Дейдра покончила с собой, и на ее могиле выросло тисовое дерево. Ветви росли и разрастались, пока, наконец, не достигли места, где был похоронен Ниша. Здесь тоже вырос тис, и таким образом двое любящих сердец соединились. Эта история имеет некоторое сходство со средневековой легендой о Тристане и Изольде, которые расстались после смерти, но вновь соединились плющом, который рос между их могилами. А также о Варваре Аллен, которая была воссоединена со своим возлюбленным Уильямом кустом шиповника.